Его рисунки, посвященные гражданской войне в Испании, явились для англичан поистине откровением. Как многие художники, Бресли оказался далеко впереди политиков. В 1942-м лондонская выставка его работ 1937-38 годов вдруг задела британцев за живое, ведь теперь они знали, что такое война и какой трагической глупостью было, если и не поддерживать, то хотя бы не осуждать фашизм. Люди мыслящие понимали, что ничего пророческого в его работах, передававших ярость и боль Испании, нет. По духу своему они шли прямиком от Гойи. Но сила и мастерство художника, высочайшая выразительность его рисунков не вызывали сомнений. Работы произвели сильное впечатление на публику. Такое же сильное впечатление, хоть и у гораздо более узкого круга, оставила репутация Бресли как человека сложного. К 1946 году, когда художник вернулся в Париж, легенда о его злобно-желчном неприятии всего английского, традиционно буржуазного, особенно если речь шла об официальных взглядах на искусство или об администраторах от искусства, прочно осела в умах его соотечественников. В последующие 10 лет ничего особенного с точки зрения его популярности у широкой публики не происходило. Но им заинтересовались коллекционеры. А в Париже и в Лондоне среди любителей живописи появились весьма влиятельные поклонники творчества Бресли. Хотя, как и многие европейские художники, он пострадал от стремительного взлета репутации Нью-Йорка как главного судьи в вопросах мирового искусства. В самой Англии ему так и не удалось использовать к своей выгоде потрясение, вызванное черным сарказмом его испанских рисунков, но новые работы художника свидетельствовали о верности руки и возрастающей творческой зрелости. К этому периоду относилась большая часть его интерьеров и полотен с обнаженной натурой. Далеко запрятанное гуманистическое начало наконец вырвалось наружу. Впрочем, публику, как всегда, гораздо более интересовала богемная сторона его жизни. Сплетни о его пьянстве и о его бесчисленных любовницах разносились самыми желтыми и самыми шовинистическими газетенками, то и дело принимавшимися травить старого изгнанника. Однако к концу 50-х этот его образ жизни приобрел, так сказать, сугубо исторический интерес. И слухи, и реальные факты жизни не раскаявшегося грешника, как и его презрение ко всему английскому, стали восприниматься как забавные чудачества, представляющиеся такими закономерными, приятно узнаваемыми обывательскому уму с его восхитительной способностью смешивать серьезное творчество с красочной биографией, когда отрезанное ухо Ван Гога затмевает любую попытку рассматривать искусство как высшее проявление психической нормы, а не как слащавую мелодраму. Надо признать, что Бресли и сам не очень-то отказывался от навязанной ему роли. Если публика хотела, чтобы ее шокировали, он в большинстве случаев охотно шел публике навстречу. Но самые близкие друзья знали, что хоть он и продолжал время от времени выставлять свои грехи на показ, характер его на самом деле очень сильно изменился. В 1963-м Бресли купил эту старую усадьбу в Котмине и навсегда покинул свой любимый Париж. Год спустя появились его иллюстрации к «Корабле», последняя проба сил в качестве чистого рисовальщика. Издание было элитным, вышла малым тиражом и скоро стала чуть ли не самой ценной из книг этого рода, опубликованных в нашем столетии.